Азовское море. Я ходил тогда в зеленом модном крупной вязке свитере, достигавшем мне чуть не до колен, в расклешенных брюках, сшитых мною самим. Я жил на площади Тевелева, 19, с женой Анной, 28 лет, и ее 60-летней матерью, в квартире из двух комнат в самом что ни на есть центре Харькова. Я писал стихи, ходил пить кофе и портвейн в модное место, в закусочную автомат на Сумской улице. Там даже был в те годы швейцар, и он называл меня поэт. То есть я был жутко модный центровой мальчик. Мне было 22 года. Никто не мог бы догадаться, что еще за 2 года до этого я работал сталеваром на заводе «Серп и молот». Анна Рубинштейн и богема хорошо пообтесали меня. Это именно Анна всучила меня Сашке Черевченко, молодому поэту и журналисту-сотруднику газеты «Ленинска-Змина», когда Сашка поехал в командировку по маршруту Бердянск-Феодосия-Алушта-Севастополь писать статью о черноморских бычках. «Возьми Эда с собой, Сашка. Он тут спивается только со своим Геночкой», – причитала Анна. Харьковский плейбой Генка Гончаренко. Интересно, что все, кто причитал, что я сопьюсь или спиваюсь, спились сами или другим способом самоуничтожились. Сашку и Анну связывала Валя, украинская рослая кобыла, работавшая вместе с Анной продавщицей в магазине «Поэзия». Сашка встречался с Валей. Кудлатый, высокий, бывший матрос и курсант, Сашка снизошел к просьбам и взял меня. Ему, впрочем, нравились мои стихи. Я был оформлен в командировочном удостоверении как фотограф, а чтобы я выглядел таковым, мне выдали кофр на ремне, в котором фотоаппарата не было, да и снимать я не умел. В кофр я положил смену белья. Интересно, что Сашка Черевченко сейчас живет в Риге. Он редактор русскоязычной газеты. Насколько я знаю, это самая крупная русская газета Латвии. После того, как в марте 1998-го на арену латвийской общественной жизни вышла национал-большевистская партия, и оказалось, что я председатель этой политической организации, Сашка передал мне через приехавших в Москву журналистов свой пылкий краснофлотский привет. Примечание. Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции. Конец примечания. Его газета обильно пишет о нас. Если бы в России уделяли нам столько внимания, сколько в Латвии, партия национал-большевиков была бы уже в Государственной Думе. Мы отбыли в поезде на юг рано утром. И уже к вечеру мы прибыли в Бердянск, в порт на Азовском море. И пошли в местный горком партии. И секретарь горкома принял двух молодых поэтов тотчас после того, как из двери его кабинета вышел генерал в лампасах. Мое самоуважение и мое уважение к Сашке тотчас подскочили. В кабинете на обитых красным бархатом стульях мы поговорили о бычках. Поголовье бычков в Азовском море неуклонно уменьшалось. Еще мы узнали, что именно в Азовском море, ввиду его малости и мелководности, часто бывают самые жуткие истории, какие только можно вообразить. Сашка все записывал, что говорил секретарь, а я не фотографировал. По ковровым дорожкам мы вышли из здания горкома и пошли в порт. Поговорили с рыбаками или с теми, кого приняли за рыбаков. С нежностью и умилением все эти люди словословили бычка и выражали сожаление его исчезновению. Сами они и рыбаки, и люди из горкома были похожи на корявых бычков, по-южному загорелые, большелобые, пыльные длинные брюки закрывали их башмаки и превращали в русалок мужского пола. Они как бы росли из бердянской пыли, из бетона в порту, сразу начинались их хвосты. Такие ходячие бычки они были. Приехав в первую в моей жизни командировку, я ожидал увидеть, как Джонатан Свифт или Геродот необычных существ, а увидел все тех же лохов, что и в континентальном далеком от моря Харькове, только морских. Мне стало скучно. Слава богу, мы сразу купили билет на теплоход до Феодосии. Едва загрузившись в теплоход, Черевченко попал в руки капитана-инструктора. Познакомившись, они обнаружили, что оба проходили морскую практику на крейсере «Дзержинский», только в разных поколениях. Сашку-беднягу комиссовали с Дзержинского по состоянию здоровья, потому у него не получилось карьеры моряка, а он уже успел окончить до этого Севастопольское военно-морское училище. Капитан-инструктор пошел, проверил, правильно ли ведет себя нормальный капитан, управляющий теплоходом. Убедившись, что все нормально, он возвратился и пригласил нас в свою каюту. Вот там все соответствовало моим стандартам. Бронза и медь были надраены, все, что белое, выглядело разительно белым, в крайнем случае ярко-белым. Кто был ответственен за появление бутылки коньяка, я давно не помню. Кажется, юный кудрявый верзила Сашка, он был тогда лауреатом премии «Комсомола», считался восходящей звездой харьковской поэзии. На нем был светский налет на Сашке. Мы пили коньяк с лимоном, капитан-инструктор с легкостью ронял магические имена портов Мирового океана. Порт Саид, помню, не покидал эфирное пространство вокруг нашего стола. Я был очень горд, сидя между двумя морскими волками, я наслаждался. Говорил я мало, но замечал многое. Между тем утюг нашего теплохода стало сильно закачивать, и мы, предводительствуемые разогретым капитаном, отправились в рулевую рубку. Там нас не ждали, но приняли радушно. Рулевой вспотел от напряжения, оказывается, штормило уже к 4 баллам. Через четверть часа шторм достиг всех 5. Светло-грушевые волны, как в стакане газировки, время от времени омывали стены рулевой рубки. Поверхность Азовского моря кособоко появлялась в различных ракурсах на стекле. Однажды оно появилось под 90 градусов, ей-богу, правда. То есть наш утюг сдвинулся, и море сдвинулось. И получилось, что мы как бы вертикально идем ко дну. Но не пошли, ужас длился мгновение. Это был первый шторм в моей жизни. Я обнаружил первое, что я не подвержен морской болезни. Второе, я все ждал, что о стекло рубки хрепнется кальмар или осьминог, чего не случилось. Третье, море в шторм и после шторма пахло, как бочка с огурцами. Наш утюг прибыл в Феодосию напуганным и чуть потрепанным. Море сорвало и смыло спасательную шлюпку. Капитану-инструктору было не до нас, но он крепко пожал нам руки, когда мы спустились по трапу. Его ждали нудные завхозовские заботы, составление акта на смытую шлюпку и прочее. Нас приветствовала Генуэзская башня, по-моему, она была серая. Феодосия ведь знаменита тем, что ее построили генуэзцы.